Григорий Неделько представляет миниатюру «Счастье весом с кита». Автор Лара. Читает Григорий Неделько. Напротив меня сидела дородная мадама в цветастом сине-белом платье и аппетитно жевала сдобу, усыпанную сахаром. Пухлые, разбитые артритом, но, очевидно, еще не потерявшие хваткость ручонки, потянулись к тарелке за добавкой. Я медленно отодвигал блюдо все дальше и дальше от нее. Удивительно, но руки женщины, берущие свое начало где-то в дебрях потрепанного норкового манто, вытягивались и достигли таки края столешницы. Вилка с причмокиванием вонзилась в еще теплую плюшку. Тетка облизнула губы и тут же впилась зубами в выпечку. «Знакомьтесь, моя теща!» Хотелось смеяться от внезапно охватившего меня отчаяния. «Боже, а я ведь даже не женат!» «Ну, и надолго вы к нам?» — спросил я, отлепив язык от неба и поднося ко рту полулитровую кружку, от которой шел аромат малины. «К вам?» Дама вопросительно подняла косматую бровь. Затем ее блуждающий по комнате взгляд остановился на веслоухом котейке, мирно дремавшем у меня на плече. Кот уснул, уцепившись за свитер, как полосатое полотенчико, перекинутое через бельевую веревку. Мнимая теща улыбнулась, обнажив ряд безупречно желтых зубов. «Ах, к вам!» Она размяла костяшки пальцев, унизанных кольцами с крупными агатами. «Знаете, обычно я решительно отказываюсь кому-либо навязываться и смущать присутствием посторонних». Я облегченно выдохнул. Но от следующих слов, клянусь, у меня волосы на голове стали дыбом. Каждый волосок на моей голой, как шкурка сфинкса, черепушки. «Но раз уж мы с вами родственники, то потерпите меня еще маленько». «Эх, молодость!» Она поправила спадающие с носа очки в черепаховой оправе. «Вечно куда-то спеши!» Дама загоготала. При этом из ее необъятного рта посыпались крошки имбирного печенья. Вчерашнего и некогда горячо любимого мною лакомства, которая хранилась в глиняной коробке с изображением Дональда Дака. Уверен, что еще долго буду чувствовать тошноту при виде ярко-красной коробки на магазинной полке. «Мертвые вот никуда не спешат. Времени у нас много. Время — все, что у нас есть». «Хорошо, но...» «Клара всегда жаловалась, что ты невоспитанный. Но выставить беспомощную старушку за дверь в непогоду только потому, что она не живая? Не слишком ли, молодой человек?» На улице ярко светило солнце, но дело это не меняло. Выпроводить даму не получалось уже 3 часа. Интересно, кто приедет раньше, если я позвоню и скажу, что у меня на кухне покойница? Похоронное бюро? Психушка? Или охотники за сенсациями? «Давай посуду, что ли, вымою?» Теща потянулась к фартуку, небрежно брошенному на подоконник. «Нет!» Я вскочил на ноги так резко, что чуть не уронил стул. Кот фыркнул и спрыгнул на стол, а потом на деревянный пол, залитый остатками моего чая. «Погладим тебе рубашку, твой любимый, с полосками!» Продолжала лебезить дама. «Откуда она это знает?» Пронеслись в моей голове мысли со скоростью ужаленного пчелой слона. «Так, да?» Она намеренно растягивала буквы, наблюдая за реакцией. «Приготовить морской капусте? С брокколи?» «Ненавижу водоросли!» Меня аж передернуло от перспективы быть накормленным мнимой тещей, явившейся с того света. «Знаю, но для желудка, как ни крути, полезно. Язва не дремлет. Ай-яй-яй, сколько пыли за торшером!» Дама постучала ярко-алым ноготком по столу. «Клара говорила, что ты не умеха. Но чтобы настолько? А чашку зачем грязный в холодильник поставили? Огромная туша весом с кита пронеслась мимо, отворив створку белого агрегата. Брррр! А молоко-то испортилось! Диана Джонс не доделал. Поход решил поиграть? Макароны, тушенка. Больше ничего нет? Когда вы наконец уйдете? Не знаю я никакой Клары. Мне 27, и я еще не женился. Дама не испугалась крика. Напротив, она осуждающе смотрела на меня, как учитель на провинившегося школяра. Так кто ж в таком свинарнике жить-то будет, кроме моей доченьки? Царствие небесное. Почему же тогда она с того света не вернулась? Почему вы? Спросил я обреченным голосом. Сил бодаться дальше не было. Мадама вздохнула. Оттуда не возвращаются. Она подняла глазенки вверх. А у меня отпуск. 14 дней. Все по закону. Тогда я понял, откуда явилась моя гостья. Боже мой, подумал я, садясь мимо стула. Еще 2 недели. Может, и правда женат был, и не помню. Сыграем в трик-трак? Задорно подмигнула мне теща, вытаскивая из редикюльчика квадратную коробочку. Гостья вперила в меня желтые глазенки. Оу! Заскулил я. Конец. Мне.